Глава 12. Леон. «А что ты здесь делаешь?» Вздрогнув, девушка столбенеет, столкнувшись со мной на пороге. «Дочки мои где?» Ух, какая злющая. «Слава богу, ты в порядке. Я даже не знаю, как это выходит, но, поддавшись вперед, сгребаю бывшую жену в охапку и крепко обнимаю хрупкое нежное тело, зарываясь пальцами ей в прическу. Как же от нее пахнет. Вишня, ваниль и что-то еще. Такое знакомое, приятное. Пьянею. Мозг отключается нахрен. Не контролирую ситуацию и целую ее в обе щеки. На губах остается привкус сладости, будто она вся. Наклоняюсь, чтобы поцеловать ее в губы и... Блин, какой же я дебил. Реально целоваться полез? Все это происходит в течение одной секунды, когда время словно останавливается. «Ты охренел?» Надя со всей силы отталкивает меня, ударяет по плечам, выставив перед собой ладони. «Пьяный, что ли? Сказала же Володе, чтобы контролировал ситуацию!» «Стоп, что?» Она мой порыв нежности восприняла как пьяное приключение? «Вот же, стерва! Ведьма! Я же ее... А она...» Мотаю головой, чтобы отогнать нахрен этот морок. Помутнение рассудка. Надя демонстративно протирает щеки от моих поцелуев, отпрянув назад. Морщится, словно к ней притронулось что-то ядовитое. Вот так, значит. Я ей настолько противен. «Что ты здесь делаешь? Где мои дочки?» «Девчонки со мной приехали». Оторопев, мямлю себе под нос, до сих пор охреневши от ситуации. Они наверху. Я реально ее почти поцеловал. «Ты что, пьяный за руль сел?» — бурчит она, отчитывая. «Так и знала, что ты ни на что не годный». «Я не пьяный, я за квадро...» Не успеваю договорить, дверь от погреба захлопывается. Пару секунд мы с Надей просто молча смотрим друг на друга. Ринувшись к лестнице, пытаюсь отворить дверь, но все тщетно. Дверь заперта. Дергаю за жестяную ручку, та не поддается. Ее словно закрыли на ключ с той стороны. «Здесь же сквозняк гуляет», — бормочет Надя. «Ты знал об этом? Как ты мог не проследить?» Почему она вечно меня отчитывает? Бывшая жена пытается самостоятельно отворить дверь, но также без толку. Еще пара попыток, и гнетущая тишина сгущается желанием Нади размозжить мне череп. 40-летним Хеннесси с соседней полки. «Девчонки!» — кричит она. «Катя! Анюта!» «Ты детей на помощь зовешь?» — хмыкаю, опускаясь на пол. «Забей, они во дворе с щенком. И, похоже, у тебя появилась уникальная возможность провести со мной вечер наедине в этом погребе. Только ты и я. Жаль, бокалов не хватает». Смотрю по сторонам. «Вино есть, а пить не из чего. Ирония. Вся ситуация — сплошная ирония». Подмигиваю, и малышка снова становится в оборонительную стойку. «Убьет, клянусь, убьет. Напряжена до нельзя. Тело ее натянуто, как тетива лука. Она одна сплошная мурашка. Вижу, как сильно взволнована. На самом деле Снежана с минуты на минуту будет здесь. Но Наде я об этом не говорю. Пусть побесится, что со мной наедине. За длинный язычок сладкой чертовки давно должно было прилететь». «Придурок!» — огрызается. «Бестолковый! Я с тобой больше одной минуты в помещении одном находиться не могу! Настолько ты мне противен!» Сужаю глаза в подозрительном прищуре. Раскрасневшаяся, в платье и фарточке, Надя выглядит как девчушка из моих фантазий. «Мда. Я совсем одичал за пару дней». «А может, ты все-таки меня ревнуешь?» — ухмыляюсь. «Или боишься? Я ведь и поцеловать тебя могу. Никто мне здесь не помешает». «Страстно. С языком. Ох». «Без зубов останешься», — рявкает. «Права, ведьма. И я держу руку на пульсе». Злющая, она просто может ухватить любую бутылку с полки и пустить ее в ход. Жалко будет умирать такой нелепой смертью. От любимого коньяка по репе. Вжик, и я на том свете. Иди в задницу. Сев на ступеньку, бурчит Надя. В твою, да с удовольствием. Помял бы ее всю. Сладость от нежных щек до сих пор на языке ощущается. Смотря в чью, подмигиваю снова. В Снежанину, выплевывает, осаждая. Тебе там место. Что ты вообще сюда приперся? На самом деле, пора приходить в себя. Что это я сюда приперся? Я пришел сюда, потому что девчонки просили найти квадрокоптер, который никоим образом не мог оказаться в погребе. Услышал шум, испугался за Надю, которой до меня нет никакого дела, и... Она ненавидит меня, а я как дурак по кругу унижаюсь, чтобы... Чтобы что? «Так хорошо без тебя и твоей куклы было», — фыркает. «Весь отдых нам испортил». «Ты что вообще в погребе забыла?» Задаю резонный вопрос, проглатывая очередное унижение. «Потому что, наверное, я это заслужил». «Катя звонила», — Надя выдыхает. «Сказала, что квадрокоптер твой здесь видела в последний раз». Изгибаю бровь. «А мне девочки ничего такого не говорили». «Она 5 минут назад мне об этом сказала, а я телефон в гостиной оставила». «Я тоже за квадрокоптером приехал, а потом шум отсюда услышал». И что-то дергает меня. Устремляю голову вверх. На одной из декоративных бочек вижу желтые лапки чудо-техники. Нашелся негодник. Но я молчу. Пусть сидит себе там, благодаря ему я здесь. Наедине с ведьмочкой остался. Несколько раз Надя по второму кругу стучит по двери. Тишина. Никто, похоже, нас не ищет. А Снежана все еще торчит под душем. «Где твой телефон?» спрашивает Надя. «В машине». Лгу. Никуда она от меня не денется. До сих пор чувствую на себе ее тепло. Могу подойти к ней прямо сейчас, обнять. Нас разделяют каких-то 3 жалких метра. Так далеко и так близко. Мы чужие друг другу и такие же родные. Смотрю на ее грустное лицо, на глаза из-под опущенных ресниц. Не нравится ей быть рядом со мной, взвинченная вся. Уверен, поднеси к ней спичку, воспламенится. Не простит. Никогда не простит. С Айба... с доктором, прочищая горло. У вас все серьезно? Когда это разговор в серьезное русло перешел? Да, ультимативно. Но, пожалуйста, пока мы здесь, молчи, ладно? Не хочу тебя слышать. Ком к горлу подступает. Противно так. Будто наждачкой по сердцу провели. «Прости меня», — шепчу еле слышно. «Не за свой внезапный приезд и даже не за Снежану извиняюсь». «М?» Она, очнувшись, устремляет на меня свой непонимающий взгляд. Что-то щелкает в мозгу, и я словно падаю в бездну. «Ты просишь прощения?» — хмыкает она. «За что?» «За то, что козел?» «Прости за все». Роняю открыто и направляюсь в ее сторону. «И дай мне еще один шанс», — застывает на губах. «Да, именно это я и хочу ей сказать». Но не успев получить даже прощения, слышу по ту сторону дикий вопль Снежаны.